Оказавшись внутри, он запер за собой дверь и оставил ключ в замке. Бирман был, кстати, прав. Ни в одной из комнат не было засова изнутри. Фактически, только на одной был замок, той самой, где закрылся доктор. В этой коморке, как в других, тоже не было ничего ценного, по крайней мере, до тех пор, пока там не повесили хранить костюмы нашей труппы. А раньше кому могло понадобиться старое тряпье и сломанная мебель? Мередит, хозяин, был склонен полагать, что в замке всегда был ключ, но не мог вспомнить, чтобы им когда-либо пользовались. Отсюда и скрежет, с которым ключ повернулся в моих руках. Как бы то ни было, доктор вошел в комнату и заперся внутри, очевидно, для того, чтобы ему не помешали осуществить свое необъяснимое намерение. Почти сразу же Ферн, вероятно, вытащил из своей монашеской рясы кинжал. Очень простой, таким мог бы пользоваться йомен, безыскусный и прочный. Или даже, если он не принес кинжал с собой, то обнаружил там его случайно. Или если не обнаружил его случайно, то, вероятно, оставил его там заранее с целью сделать то, что он сделал потом. А потом он поднес кончик кинжала к груди на небольшом расстоянии от своего сердца, возможно, нащупывая левой рукой подходящую точку между ребрами. Найдя эту точку, он же был доктор, он лучше знал, куда нужно разить. Он схватил за рукоятку кинжала обеими руками и со всей силы вонзил его себе в сердце. Затем, когда из раны хлынула кровь, он упал на пол. Доктор, скорее всего, умер в очень короткое время, потому что вторая половина пьесы едва ли дошла до середины, когда за сценой в страшной спешке и в сопровождении госпожи Довинант появился мастер Шекспир, взволнованный в поисках своего друга. Может быть, он подозревал, что что-то было не так. В любом случае он беспокоился, что Ферн буквально не был на своем месте, чтобы выйти на сцену. Потому последовал лихорадочный поиск костюма, похожего на монашескую рясу, спешное одевание и появление Вильяма Шекспира и Дика Бербиджа в следующей сцене в последнюю минуту. Бедный доктор же в это время был всего лишь в нескольких ярдах. Как минимум трое из нас — Шекспир, затем Николас Равилл и, наконец, Эндрю Пирман — осмотрели снаружи комнату, в которой он лежал. Всем нам было тревожно. Но никто не знал, что Ферн был уже мертв или умирал от нанесенной самому себе раны. Убеждены и всем этим? Нет. И я тоже, особенно нанесенной самому себе раны. Не то, чтоб Хью Ферн физически не мог убить себя. Самоубийство — тяжкий грех. Но мужчины и женщины совершали его и раньше, совершают его поныне, тот под влиянием момент, тот после долгого обдумывания. Все, что нужно — это веревка, нож, яд и сильное отчаяние вкупе с мужеством. Да что там! Те же Ромео и Джульетта выказывают свою стойкость в этом деле. Говорят, что яд — женское оружие. Именно Ромео покупает его и выпивает над телом Джульетты в склепе, в то время как именно Джульетта, пробудившись от сна, хватает его кинжал и вонзает в себя, безусловно, мужественный поступок. Что же, если у юной девушки достаточно духа и тела для такого отчаянного решения? То уж, конечно, и старому доктору достало бы мужество. Но зачем Хью Ферну убивать себя? Если на то была серьезная и тайная причина — долг, болезнь, отчаяние, почему он выбрал настолько необычное для этого время и место? Середина спектакля во дворе таверны. Почему не свести счеты жизни в уюте собственного дома на Хеддингтон-Хилл? И он был доктором. Если он точно знал, куда лучше направить кинжал, то ему, безусловно, с его-то знанием трав и ядов были известны менее болезненные способы расстаться с жизнью. И еще я подумал о последних словах, что он сказал тогда мне, о том, как он мог бы увлечься игрой, как он собирался поставить припарку мне на ногу. Едва ли это был разговор человека, бывшего в 5 минутах от самоубийства. Поэтому дело не в том, что он не мог убить себя, а скорее в том, как я был уверен, что он этого не делал. Однако, какова альтернатива? Вот человек, которого видели входившим в маленькую комнатку. Я сам видел, как он входил туда.